«Витька, ты куда?» Не надеясь на лифт, мчался по лестнице. На третьем этаже заглянул в ресторанный сортир. Никого. Далее до вестибюля считал неверными ногами ступеньки без остановок. Вестибюль был пуст. Кинулся в общий сортир. Никого. На всякий случай спросил у гардеробщицы. Бездельный по летнему дел. Случайно не заметили, кто сейчас выходил? Сережа Тареев. А с ним знакомый кто-то. Но не узнала. Скучно было гардеробщице. Желала она поговорить, но Виктор уже поднимался по лестнице. Поднялся напролет и вызвал лифт, который в сей момент открылся. Был внизу. Видимо, эта парочка ими спустилась. Вернулся к столику Казаряна. На этот раз присел. Посмотрел на Суреныча по-собачьи. Ласково так попросил, почти моля. «Вы же всех знаете, Роман Суреныч. Ну, вспомните, пожалуйста, кто был с Сережей. Для меня это очень важно». «Ну, не узнал, Витя, ей-богу, не узнал, виновато оправдывался Казарян». «И действительно, виноват был, он должен знать и узнавать здесь всех». Виктор сложил ладони палец к пальцу, зажал их между колен и стал рассматривать близкую скатерть. Помолчал, потом поведал скатерть. «Господи, как этот фраер мне нужен!» Встал, отряхнулся. «Папа Алик, завтра я у вас в гостях. Приятного аппетита!» И пошел к своему столику, не ответив на казаряновский вопрос, заданный ему в спину. «С чего это ты так протрезвел, Витя?» Миша на него не глядел, обиделся. Пообижался и спросил, «Чего это ты метался?» «Надо было», — невежливо ответил Виктор и на всякий случай схватился за последнюю хилую соломинку. «Ты случайно не видел, кто с Сережкой Тареевым уходил?» «Ну как не видеть? Видел. С поганцем Митькой Федоровым». «Так», — сказал Виктор. «Митька Федоров. Митька Федоров — киношный человек. Есть такое понятие. Чаще всего киношный человек — немного сценарист документального и научного кино, немного критики и автор популярных, не претендующих на исследовательскую глубину монографий об актерах и режиссерах, активный участник премьер, кинонедель, фестивалей. Таким был и Митька Федоров. Кроме общих черт, Митька обладал и индивидуальными. Умел быть легким, контактным, остроумным, правда, без меры, молниеносно сходился со знаменитостями, о которых писал, становясь человеком-громоотводом для горестных излияний их знаменитостей о несчастной, неудавшейся жизни. Одно время и у Виктора Кузьминского в приятелях ходил. «Так», — повторил Виктор, — «Так-то оно так», — согласился Миша. «Но, может, выпьем?» «Выпьем», — кивнул Виктор. «По последней. А потом я домой поеду спать». «А договаривались до упора». Миша опять обиделся. С утра гуляли с Ксюшкой по Остоженским переулкам, обстоятельно беседуя на ходу о важнейших вопросах бытия. Шестилетняя дочь относилась к отцу любовно и в то же время покровительственно. Взрослый человек этот многого не понимал и часто не знал элементарных вещей. Погуляли вслазь. В середине дня Виктор отправился в небольшое путешествие, наконец-то на собственной машине. Есть одна неприметная точка общепита в Москве — стеклянная кафушка в районе Ховрина. Его несколько раз водил туда занятный гражданин Леша Борзов, приятель по странным обстоятельствам. Леша, завсегдатай этого заведения, достойно представил нам известного сценариста и рекомендовал, на всякий случай, кому надо. Серьезно и ответственно рекомендовал. несмотря на глухое время,